запуганных гистерик, норовит изведать всяк сосков девичьих алых. Никто не хочет быть убит упавшим друг балконом, но каждый любит морды бить прохожим и знакомым. Лучше по уши влезть в дерьмо. Я хочу быть любим, я хочу быть любим, я хочу быть любим, но не маме. Лучше по уши влезть в дерьмо. И понравится вам, и понравится вам, и понравится вам. Мне противно. Грустить о всяком непонятном. Лучше по уши влезть в дерьмо. Я хочу быть любим, я хочу быть любим, так хочу быть любим, но не вами. Лучше по уши влезть.